А у нас ходоки прошли, говорили, это все божья кара, от беды бежать надо. А куда бежать-то? Выкрич, разве что. Ходоки с лягушками, это еще хоть бы что. У нас он в деревне-то, рядом с нами, в очереди ждал караван купцов, не вовремя заехавший на огонек в приграничную крепость. Купец в мехах да высоких, богато украшенных сапогах ходил туда-сюда, зло поглядывая на народ вокруг. Досталось ходокам, а ждать среди черни приходится мне. Какая чепуха, не сдержался он. Вы еще скажите, что в Деда Мороза с бабайкой верите. Все это сплетни. Вас вон напугали, вы и ломанулись. А здесь на вас деньги наварит, что вам дома не сиделось. Монстры в зоне до нас жили и жить будут после. Где доказательства? Какие тебе доказательства, сумасброд несчастный? С купцом тут же вступили в спор, но я перестал слушать. Я понимал, что эти люди не знают, что произошло в предгорье. Да и власти города вряд ли до конца представляют, насколько сильно могли пострадать ходоки, если сирены и вправду организовали там свои гнездовья. Иначе уже бы давно эвакуировали окрестности. В мое время, несмотря на споры о происхождении и интеллекте сиренов, их истребляли нещадно, отлавливали для изучения или просто охотились. В общем, популяция была под контролем, но это было 300 лет назад, а сейчас, судя по всему, о возможности пернатых ментатов размножаться никто и не думал. Хата с краю, ничего не знаю. Вот только Выкрич сама тоже с краю, и случись что, сразу попадет под раздачу. И это что случилось? Пусть пока не все это осознавали. Нас встретил уставший, осунувшийся стражник с хриплым, севшим голосом. «Сколько убитых?» «Никого», — коротко ответил я. «Ясно. Раненые, тяжелые, неходячие, никого. Повезло. Документы давай». Я не стал обращать внимания на хамоватость. Им сейчас тяжелее, чем мне. С таким потоком беженцев недолюбезности. Серым еще несколько дней на воротах стоять. Я не собирался лишний раз напрягать служивого человека. Да и стража мне не раз помогала. Вспомнить хотя бы того же гвоздя. Никаких палок в колесах. Прорвавшись сквозь ворота, мы оказались на привычной улочке. Вот только выглядела она по-другому. Во-первых, не было привычных лавочников и торговцев. Никто не предлагал еды, побрякушек и прочих бесполезных товаров только что вернувшимся ходокам. Нет, здесь прямо перед воротами раскинулись палатки, между которыми суетились лекари и медсестры. Они оказывали первую помощь всем, кому могли. Надо сказать, что даже несмотря на то, что волшебников было немало, все равно они едва поспевали за прибывающими людьми. Во-вторых, пацанята, которые еще совсем недавно с любопытством наблюдали за воротами, рассиживаясь на крышах и под навесами, попросту исчезли, не шныряли туда-сюда по городу. Похоже, что те, кто их крышует, готовился к бизнесу. Война, что с людьми, что с монстрами, есть бизнес. Попрошайки, беспризорники, разбойники, варье – все это часть отточенного механизма, спонсируемого крышей. Это механизм. Если город окажется в беде, то крыша будет рубить огромные бабки. Мы прошли чуть дальше вдоль центральной улицы. Что не постоялый двор, очередь, что не трактир, разгневанные посетители. Похоже, что вскоре город будет под завязку набит беженцами. Но в корчму, постоялый дом или трактир набивались те, кто мог себе позволить переезд в небольшую, но собственную комнату. Здесь же, прямо на улочках, располагались люди победнее, крестьяне и босяки всех мастей. Они сидели на земле, прямо с вещами, целыми семьями, взрослые, старики и дети. Обычно серые занимались тем, что прогоняли уличных попрошаек и бездомных, разве что не обращали на них внимания в низшем городе, где они в основном и обитали. Сейчас же стража бросилась заниматься привычным делом, либо не желали гнать людей за стены, либо, что вероятнее, просто не получили такого приказа. Пока что, кладовочка тоже была набита, словно банка с огурцами или жестянка со шпротами. Тут народ был побогаче, мещане и купцы, все старались поскорее сдать свое имущество в безопасные застенки. Кладовочка давала клиентам гарантии сохранности сданных предметов. Вот сюда и ломанулся народ, стараясь уберечь нажитое имущество. На двери имперского банка вообще красовалась табличка о перерыве, деревянная такая и без указания точного времени. Хорошо, что я успел обналичить чек Володина. Теперь имел при себе достаточно финансов. Ну, как при себе, дома, в специальном тайнике, надежно замаскированном и зачарованном. Крупные деньги я с собой предпочитал не носить. Что с ними делать в походе? На каждой улице нам встречались усиленные патрули. что там, на каждой улице, чуть ли не на каждом повороте, много родовой стражи и сильных магов, не слабаков, а ранговых. Город медленно, но верно готовился. Вот только едва ли понимал к чему. Что же здесь происходит? Удивленно вздохнула Сольвик. Мимо нас пронеслась телега, нагруженная ранеными ходоками. Возница вел ее, не разбирая пути, лишь крича и свистя, чтобы освободили дорогу. Я едва чувствовал в телах на телеге энергетику и ману. Жизненные силы там было на две капли. Лучше б двинулись в Северск, покачал головой Роман. Нет, не согласился я. До Северска вы бы просто не дошли. Пожалуй, легко согласился Роман. Мы оказались в избе и сразу же разгрузились. Пока что каменный цветок я оставил у себя в комнате, в небольшом сейфе. Вынимать его из контейнера я не собирался в принципе. С кладовочкой можно было бы договориться о подходящем хранилище, но идти туда сейчас, когда там навалом людей, не лучшая идея. Мы обменялись последними новостями с Иваном и выздоравливающими моряками. Я узнал хорошую новость. Моряки шли на поправку семимильными шагами. Пока нас не было, они уже почти полностью вылечили энергетику. Интересной задачкой был каменный цветок. Я мог использовать его по-разному. Во-первых, для зелья на переход на следующий уровень. Тут, конечно, понадобится достаточное количество эмоций для крещения хаосом, но что-то подсказывает, что в ближайшее время эмоций будет с лихвой. Во-вторых, можно сделать напыление для оружия и зачарования, совместив кровавый кварц и лепестки каменного цветка. Эффект вышел бы потрясающий, онемение и обездвиживание. А если постараться, то и окаменение. Но в короткие сроки мастеров здесь не найти. Это выкрич. Кто же будет заниматься тонкой высокоранговой работой? Для этого придется ехать в столицу региона, если не в столицу империи. На дорогу запаса кварца у нас не хватит, каменный цветок расцветет и плакали мои планы. В крайнем случае, можно расплавить каменный цветок в перемешку с кварцем и создать хотя бы что-нибудь простенькое. Но, для зелья нужна подходящая лаборатория, а для оружия кузница, желательно родовая. Макс окликнул меня Роман. Я расхаживал по комнате взад-вперед. Слушай, не знал, что ты скульптурой занимаешься. Ты как-то не смахиваешь на человека искусства. Чего? Я вообще ничего не понимал. Скульптура? Нет, в прекрасном я разбираюсь, в женщинах, магии, сражениях, клинках, да и в искусстве тоже. Только не припомню, чтобы я чего-то последнее время мастерил. Роман, похоже, понял мой ступор и махнул мне рукой, приманивая меня за собой. Я прошел за ним в коридорчик, а затем в небольшую пыльную кладовку. Соля нашла здесь вот это вот. Почем продашь? На один момент я впал в ступор, а потом хлопнул себя ладонью по лбу. Про Глеба-то я и забыл. Проводник из группы Елисея в один момент пропал из моего поля зрения, да так и не вернулся. Я про него вообще забыл. Теперь уж и группа разрослась, проводником толковым обзавелась. Да и в воинах мы не нуждались. Но я говорил, что расколдую жадюгу из группы Елисея. А раз слово дал, нужно держать. Да и зря что ли я его на своем горбу из топи тащил, а ведь есть один способ расколдовать его и обеспечить верность. Клятва. Надо лишь достучаться до разума запертого в камне Глеба. Знаешь что, Рома, спасибо за находку. Да пожалуйста. Так что, статую продашь, я детям поставлю во двор, пусть играют. Нет, Рома, статую не продам. Хотя почем возьмешь, даже не знаю, задумался Рома. Камень, видно, что хороший. Он подошел к статуе и постучал костяшками пальцев по лбу Глеба. Затем попытался поднять ее, но чуть не надорвал спину и успокоился. Да и скульптор работал что надо, как настоящая. Только морда, конечно, бандитская. Глазенки какие-то мелкие. Ну, это еще понимаю, но лысым-то почему статую сделал? Материала не хватило. Почем возьмешь, вновь спросил я. Да рубля за три возьму, у тебя же она просто пылится. Понял, обратился к статуе я. Край тебе цена, 3 рубля. Вот нашлась и третий вариант, куда приложить частичку каменного цветка. В принципе, пару лепестков за слугу не жалко. Ментального мага только найти и все. Вот только я тебя не продам. Пока что, ну не продашь и не продашь, легко согласился Роман, приподняв брови. Он закрыл дверь кладовки, отчего в воздух поднялся столб пыли. Я же направился в дом найма. Следовало найти ментата и заключить с ним договор на одну услугу. Суть в том, что в Глебе я все еще чувствовал магию. Он был как минимум в сознании. А вот сошел ли с ума или остался в порядке, это определит ментат. Более того, он может заключить с ним контракт о служении. Абсолютном. Под другим предлогом доставать бедолагу из враждебного мне отряда я не собирался. Если в себе и согласится, будет еще один проводник. Может, заставлю его всегда молчать и дам прозвище Болтун. Чтоб Федору одному скучно не было, в доме найма было полно народу, гудящего и шумно обсуждающего последние новости и слухи. Пропустили меня только по карточке ходока. Несмотря на открытые окна, внутри оказалось душновато. Много низкоранговых ходоков набилось внутри. Люди, которые не решились идти за кровавым кварцем. Это решение, неприбыльное в моменте, как минимум сберегло им здоровье, а как максимум, спасло жизнь. Доска была полна контрактами и разнообразными заданиями, от низкоранговых и выше. Даже выгодный контракт на сбор простых ингредиентов бесхозно висел, не привлекая никакого внимания. Да и поручения по городу тоже были. Похоже, что местное большинство воздерживалось от взятия заданий. Хотя, казалось бы, при временном отсутствии более сильных конкурентов эти бойцы вполне могли выбрать себе задание по нраву, а не просто по рангу. Я поинтересовался у одного из старожилов, в чем дело. «Так кто сейчас в зону пойдет?» — ответил на мой вопрос седобородый старичок. Ему было лет 60, но он, в доспехе и с клинком, все еще был ходоком. По информации ходоков, монстры начали мигрировать. Притом не как раньше, когда они срывались одной стаей или несколькими особями дальше в зону. Нет, они приближались к человеческой земле, в леса, поля и водоемы, принадлежащие людям. Кто-то пересказывал весточки от друзей, кто-то пил как не в себя, а кто-то тихонько радовался чужому несчастью. В одночасье скосило очень много конкурентов. Зря. Судя по новостям, надвигается буря, с которой едва ли получится справиться силой нескольких отрядов и родов. Понадобится каждый человек, каждый меч, каждый волшебник. В доме найма мне удалось найти ментата второго ранга. Я заметил его на крыльце. Парень, на вид чуть старше 25, сидел, положив перебинтованные руки на колени и опустив голову вниз. Вот только он не спешил принимать заказ. Нет, тяжело вздохнул он и взглянул на меня серыми уставшими глазами. Не возьмусь. Плачу двойную ставку, предложил я. Работы на час, мужик, я сказал. Не возьмусь. Я только что стирал воспоминания. Понимаешь, у девочки Ва от такого вот роста. Он поднял ладонь на уровень плеча. Учитывая, что он сидел, получилось не очень высоко. Знаешь, что я стирал? Как ее мать заживо жрет тварь из разлома, по кускам, и как ее отцу перебивает хребет бревном от избы, прямо на ее глазах. Прикинь, как они кричали. У меня такие случаи с самого утра, вчерашнего утра. Мужик полез в карман, пошарил за пазухой и разочарованно вздохнул. Закончились. Ментальная магия – тонкая штука. Ментаты проходят непостижимые для других магов тренировки. Если ментат поедет крышей, может пострадать огромное количество людей. Вот только работа у него такая. У меня хаос, моя родная стихия, а у него предрасположенность к ментальной магии. Сам выбрал свой путь, нечего теперь жаловаться. Трудно ему, а девочке без памяти о матери и отце будет легко. Потер и проблема решена. С позавчера он работает. Устал от работы. Тяжело жить. Немощь несчастная. Ну так, поплачь, полегчает, холодно проговорил я. Ментат поднялся с крыльца и сделал шаг мне навстречу. Лет через 10, как повзрослеешь, поймешь, что надо было делать, а не плакать. Ментат уставился на меня удивленным взглядом. Точно, я ж сам с виду сопляк едва за 20. Да пошел ты. Он сплюнул на землю, зашагал к дому найма, а потом резко остановился, покачал головой и повернулся ко мне. Тройную. С тебя я возьму тройную. Через полчаса договор был заключен, а еще через час мы стояли рядом со статуей Глеба, расположенной в одной из гостевых комнат. Расколдовать его сегодня не получится, для зелья нужна лаборатория. Хотя если весна успеет добраться до выкричи со своими припасами и инструментами, то могу и так попробовать. Но что-то подсказывало мне, что придется идти либо к Володиным, либо к Островским. С родами был свой риск. Раскрывать наличие у себя каменного цветка не хотелось, да и рисковать потерей уникального алхимического рецепта тоже. В своем-то поместье, своей лаборатории запросто могут поставить слежку и посмотреть за созданием зелья как вживую, с граммовками и так далее. Ментат установил связь с Глебом. Сам вмешиваться отказался, выступил только посредником. Просто словно усадил нас в одной комнате, только в наших головах. Сначала я услышал истошный крик, затем на меня посыпались отборные ругательства. Некоторые витиеватые и многоэтажные конструкции я даже не слышал до этого. После того, Как я объяснил ему, в какой ситуации он находится, Глеб замолчал надолго. Мне казалось, что прошла целая вечность, прежде чем он подал голос, точнее, заплакал, нечеловеческим голосом, умолял отпустить, предлагал что угодно, только не безоговорочную клятву верности. Вот только я ни на что другое соглашаться и не собирался. Я не благотворитель, и доверия к Глебу у меня ноль, точнее, отрицательное значение. Мне казалось, что если бы он, Глеб, мог, то он рвал бы на себе волосы, грыз ногти и кусал пальцы до крови. «Продам за 3 рубля, будешь с детишками играть, а потом и с их детишками, и так до конца времен, если раньше не разобьешься на кучки». Именно этот аргумент помог Глебу пройти все стадии принятия неизбежного, и на моей ауре появилась метка, как и на его. Я отпустил ментата восвояси, заплатив оговоренную сумму. На следующий день я отправился в торговый квартал. Мне были необходимы реагенты и компоненты для зелья и лекарств от окаменения. Да и к среднему крещению нужно было подготовиться как следует. Где-то мелочи, которые можно и самому добыть, а где-то кое-что поинтереснее. Вот только из выкричи сейчас ходу нет. Ценники в торговых лавках взлетели до небес. За простые корни и травы, которые раньше можно было купить по бросовым ценам хоть оптом, сейчас брали втридорога. Вот только я точно знал, завтра они будут стоить еще дороже. Поэтому закупился всем необходимым в магазинчике на углу, где всегда и брал все ингредиенты. Местный купец даже сделал мне небольшую скидку. «Возьми оберег», — предложил мне он на прощание. Я уже собирался уходить, но обернулся и взглянул на четки, протянутые мне, маленькие серебристые камешки, нанизанные на нить. С виду ничего особенного. Я не верю в эту ерунду, честно признался я. Ну и не верь, я же не купить предлагаю, не хочу терять постоянного клиента. Времена тяжелые, любая защита пригодится. Ладно, уговорил. Я взял протянутые мне четки и сунул в карман. Береги себя, попрощался со мной купец. На улице вовсю звенели церковные колокола. Это не было сигналом к службе, нет. Впрочем, и не тревожным сигналом тоже. Все люди тянулись куда-то к центру города, на площадь. Я решил посмотреть, что стряслось, и начал медленно, но верно пробираться сквозь толпу. В итоге, я остановился в шагах в 20 от помоста, где глашатай обычно объявляли городские новости. Вот только сегодня их место занимали родовые воители во главе с церковником. Я сразу понял, к чему все идет. Братья и сестры, с тяжелым сердцем я приношу эти вести. В связи с невиданной активностью монстров в зоне, в городе объявляется военное положение. По толпе пробежал недовольный гул голосов, раздались редкие выкрики, тишина. Грозный голос одного из воителей разрезал воздух и прервал в зародыше любые попытки прервать речь церковника. Все ходоки, закрепленные в доме найма выкричи, обязаны оставаться в городе. Все текущие заказы отменены. Вам не о чем беспокоиться, наместник и главные рода сказали свое слово. Для защиты города будет сделано все возможное. Посланник продолжил говорить, он мог сколько угодно говорить о контроле, подготовке и аристократах, вот только народ запомнил лишь одно слово – военное положение, ничего хорошего оно не сулило. Я покинул площадь заранее, пока взбаламутившиеся и засветившиеся люди не превратили все в хаотичную давку. Дома, в избе, отправил весточку весне. Сейчас я понимал, что большой четверке будет не до маленького меня своим желанием использовать их родовую лабораторию или кузню, а лучше и то и другое. Домик ведьмы тоже не вариант. Если все так, как я полагаю, то монстры доберутся туда раньше. Несмотря на надежную защиту, природная магия не чета ментальным атакам. Уже к вечеру город наполнился запахом дыма и страха. В кузнях, где без устали ковали мечи и выплавляли доспехи, раздавался оглушающий звон. На улицах повсюду суетились люди. Маги оставляли вязи защитных заклинаний на домах. Горожане тратили последние деньги на еду и припасы, и затаскивали их себе домой. А босяки грелись у самодельных костров. Даже в нашем районе, прилегающем к низшему городу, постоянно раздавался лязг доспехов. Это были усиленные патрули. Они были необходимы не только для защиты людей от монстров, но и для защиты людей от людей. Варья и жулики активизировались. По улицам вновь бегали банды мелких сорванцов, норовящих схватить все плохо лежащее. Ночью пытались залезть к нам в дом. Я почуял опасность заранее и прогнал их простеньким заклинанием. Лезть к магам дураков не было. Утром прибыла весна. Она была в одном из последних караванов. Волшебница притащила с собой столько, сколько смогла унести. котелки, набор мензурок, инструменты. Мне пришлось пожертвовать тремя платьями», — с порога заявила раздраженная девушка. «Значит, они были тебе не очень-то и нужны», — спокойно подметил я. На фырканье ведьмы реагировать не стал, лишь вынес ее инвентарь во двор и принялся внимательно его изучать. Оказалось, что ее инструменты совсем не подходили для работы с каменным цветком. Разве что можно попробовать сварить зелье от окаменения, и то велик шанс попросту испортить как котел, так и ингредиенты. В суетящийся, шумный как муравейник выкричи раздался звон колоколов. Город словно на миг застыл. Не было ни голосов, ни криков, ни лязга металла, лишь бесперебойный набат, на этот раз тревожный. «Сольвик, ко мне!» — прокричал я. Она выскочила во двор, взъерошенная и растрепанная. «Я тебе не собака!» Я взглянул на стену выкричи. Там, наверху, была и сторожевая башенка, засветившаяся магическим свечением. Далековато от ворот, но оттуда вид все равно будет лучше. Вряд ли стража будет сейчас до нас. «Подбрось-ка меня!» — приказал я. Нашел упряжку, нахмурилась девушка. «Не можешь?» Меня ослепило ярким сиянием. Сольвик вмиг оказалась рядом. Я почувствовал, как она обхватывает меня руками. Я крепко обнял ее, а в следующий миг мое тело оказалось в невесомости. Лишь на крыше сторожевой башни мне удалось проморгаться и увидеть далеко-далеко, на почерневшем горизонте, тьму приближающейся волны монстров. Глава 19. «Их слишком много», прошептала Сольвик. Я лишь молча смотрел на приближающуюся волну монстров. «Готовься!» — скомандовал усатый седой сержант. Под его началом на стене было несколько десятков человек, все не больше 2-3 звезд по энергетике. Довольно молодые, не сильно старше меня. Похоже, их поставили на неглавный участок, чтобы они не дали монстрам обойти крепость сбоку. Только сомневаюсь, что пары десятков хватит, если твари решат залезть здесь. С башенки было четко видно, как волна монстров приближается. Я даже смог почувствовать энергетику некоторых тварей. Колокола били набат. Я увидел, как бледнеют лица воинов под шлемами, у некоторых трясутся руки. Вдали разразились магические удары, взрывы заклинаний. Эта передовая линия встречала на главных воротах первых тварей. «Они справятся?» – спросила Сольвик. «Сейчас посмотрим», – коротко бросил я. «Вот только волна монстров, вместо того, чтобы бездумно удариться в главные ворота и пойти на штурм, раскололась надвое, обхватывая город в клещи. «Целься!» — скомандовал седой сержант. Воины наложили стрелы на тетиву, направили их в сторону приближающихся тварей, волной вдоль стены, давя друг друга, перепрыгивая через поверженные кричащие тела, неслись монстры. Тут были абсолютно все обитатели топий, огромные лягушки, острозубые грызуны, длинные чешуйчатые змеи. Они давили друг друга, рвали клыками, дрались и неслись вперед, не различая дороги, и вовсе не интересуясь стенами и людьми. Волна, словно горный ручей, разбилась о камень и растеклась по округе. Когда монстры поравнялись с солдатами на стене, сержант пробормотал что-то под нос. Молодые воины, похоже, приняли это за команду к стрельбе. «А ну, не стреляйте!» — прикрикнул я. «Верно, опустить оружие!» Тут же среагировал сержант. «Еще не хватало их на нас приманить». Смешанная масса тел пронеслась мимо. Молодые воины все еще напряженно держали оружие. На главных воротах продолжала бить магия, да и на участках стены дальше маги наносили удары по монстрам. Стрелами тут особо не повоюешь, а вот волшебники отдувались за 10. Впрочем, задачка у них была довольно легкая. Попасть в упор можно было даже с закрытыми глазами, и даже без моих способностей к чувствованию энергетики. «Почему они не обращают на нас внимания?» – произнесла Сольвик. «В Северске еле отбиваемся, а тут?» «Потому что они не атакуют», – ответил я. «Они бегут. Куда?» «Неправильный вопрос», – поправил ее я. «Никуда, а от кого?» И ответ на этот вопрос я знал, только вслух произносить не собирался. В конце концов, оборона крепости – это задача коменданта, дворянства и городской стражи. Информацию о Сирине я передал, остальное в их руках, а вот если выдастся добротный контракт, то и я не премену в дело вступить. «Дело говорит», — бросил сержант, поправляя шлем. «Ну-ка, постой-ка, кто это вообще? Вы что там забыли? А ну, слезайте». Похоже, сержант только сейчас заметил нас на вершине башенки. До этого, видимо, думал, что мы часть городской стражи. Неудивительно, что ему понадобилось столько времени, чтобы обратить на нас внимание. Все-таки смотрел он в основном на монстров, да следил, чтобы собственные птенцы не натворили дел. «А ну, слезайте, Кому говорю, негодники? Давай вниз, попросил я Сольвик. Девушка обхватила меня руками. За ее спиной громко хлопнули крылья. В мгновение ока мы очутились внизу. Я все еще слышал недовольные крики стражника, потому решил побыстрее скрыться за избой. Ну, чего, там совсем плохо, поинтересовался Аскольд. Он уже стоял в юшмане и со своим полуторным мечом на поясе, готовый ко всему. Да нет, нормально. Мимо прошли, отмахнулась Сольвик. Хреново, отрезал я, очень. Да ладно тебе, что может случиться? Волна же мимо прошла. Сольвик начала было возражать, но тут же замолчала, слабо улыбнувшись. Заметила мое задумчивое выражение лица. Ничего хорошего оно не предвещало. На стенах слышались радостные возгласы и победный клич. Плохо все было для выкричей окрестностей. Для нашего же отряда начинался самый важный отрезок существования. Если правильно разыграем собранные карты, поднимемся на новый уровень. Для начала посмотрим, что предпримет власть. Интересно, что уже днем я узнал, что власть имущие собирались предпринять, притом из довольно неожиданных источников. Я гонял бойцов во дворе, заставляя их отрабатывать простые приемы и комбинировать их в связке. Ничего сложного, но учиться было нужно. Аскольд спарринговал Сольвик, во многом он ей не уступал, и на поле боя он вполне мог бы взять верх за счет опыта и хаоса боя, но здесь, в дуэли один на один, он проигрывал. Девчонка была сильна. Аскольд, конечно, был близок к пяти звездам, вот только и Сольвик находилась на пике своего ранга и чуть-чуть не доставала до шести звезд. В этот момент ко мне и подкрались Серега с Ирой. «Бу!» – весело выпалила Ира. «Очень страшно», – изобразил я удивление. Я их почувствовал заранее, даже несмотря на забавную попытку подкрасться. Их энергетику я уже мог различать. «Зачем пожаловали?» Я пожал Сергею руку и обнял Иру. Она крепко прижалась ко мне, затем отстранилась, мотнув серебристыми локонами. «Так и знал, что ты не сбежишь», — сказал Серега. «Сбегу, я, интересно, куда это?» «Ладно, не бери в голову», — не стал продолжать тему Серега. «Новости принесли, уверен, тебе будет интересно». «Ну, заходи тогда». «В ногах правды нет». Ваня подсуетился с чаем. Он разлил дымящийся, черный напиток по кружкам и оставил нас одних, дав нам возможность поговорить наедине. «Макс, перейду сразу к делу», — проговорил Серега. «Новости от отца. Потому источник надежный. Как узнали, сразу к тебе пришли». «Ну, не сразу», — улыбнулась Ира. «Похоже, ребят все еще с трудом отпускали из особняка. Говорите, что там стряслось», — ответил я. «Комендант сейчас вместе с дворянскими родами решает, что делать. Суета. Никто не знает, почему волна прошла мимо. Мы уж и не помним, когда в последний раз монстры игнорировали крепость. Обычно-то раз в пару лет накидывались, а тут такая ситуация. Да еще и вне прогноза. Действительно, в этой местности нападение на пограничную крепость, уж тем более на такую, как Выкрич, на самом краю обжитых людьми земель, не редкость. Обычно раз в пару лет зона пытается захватить новую территорию. Только на этот раз что-то пошло не так», — продолжил Серега. «Отец так сказал. Монстры по окрестностям разбежались. А наши-то многие за кварцем охотились. Деревне нелегко будет». Я почесал подбородок. «Это, по-хорошему, было не мое дело, вот только крепость без села существовать не может. Как любой город, Выкрич напрямую зависит от поставок провизии, ремесленных изделий, трав и зелья и много чего еще. Да, зависимость взаимная, но все же, чего решили-то в итоге?» Спросил я напрямую. «Отправляют разведгруппы к мертвому хребту. Из добровольцев?» Уточнил я. «Нет, не совсем. Родовые в основном. Да и из городской стражи. Немало солдат погибло и покалечилось в поисках кровавого кварца. Интересно, кто сейчас правит балом, учитывая, что дружина Володиных знатно поредела. Когда я решал проблемы Сереги и Иры, я не подозревал, что они станут информаторами. Впрочем, для двоих еще есть время стать членами отряда. Но вести дела с дворянством через верных тебе посредников – тоже вариант отличный. Ребята сказали мне, что в доме найма скоро появится, если уже не появились, новые заказы. Оборона деревень, снабжение, сопровождение, миссии, свойственные для угрозы вторжения монстров. Все с одной целью – докопаться до правды. Что надвигается на Выкриче, когда оно придет? Не удивлюсь, если ко мне вообще явится с вопросами. Все-таки это именно я притащил в дом найма труп Сирина. Про него, кстати, Серега с Ирой ничего не упомянули. Похоже, что отец говорил им все, или они подслушали не все. Вряд ли ребята присутствовали на встрече высокопоставленных членов рода. Впрочем, как они добыли информацию, для меня вторично. Главное, сама информация уже имеет ценность. Мы обменялись несколькими дежурными фразами, и тут меня ошарашил Серега с предложением. «Слушай, не хочешь поработать народ? Сейчас в тяжелые времена вряд ли власти смогут достаточно платить ходокам. С родом всяко легче будет. Да и у нас ты себя зарекомендовал. Мы за тебя поручимся. Красиво стелит, молодой. Похоже, что я ошибался. Все-таки кто-то из членов рода, явно впечатленный моей дуэлью, решил прибрать к своим рукам наш отряд. Впрочем, это могло быть связано с тем, что воины Володиных слегка поуменьшились в количестве за последние пару недель. Вот только свободу я любил, и отряд этот мой. Ходить под кем-то я не собирался. Я молча смотрел Сереге прямо в глаза. Он, видимо, увидел во мне перемену, и тут же примирительно поднял ладони перед собой. «Извини, меня попросили. Сам понимаешь, бывает», — спокойно ответил я. «Лучше уж вы ко мне». На том и распрощались. Ребята отправились в особняк Володиных. Готовится к хрен его знает чему. Что там затевают эти аристократишки? Может, пошлют Серегу с Ирой в разведмиссии, а может и вправду Ратибор отпустит их на вольные хлеба. И так они мне пригодятся. На первый взгляд, Выкрич оживилась после победы, если это, конечно, можно было назвать победой. На лицах мирных жителей появились улыбки, а в глазах надежда. Они перестали трястись. Многие даже обнадеживающе шептались, что скоро смогут вернуться домой, в родные края. Противоположностью были лица воинов, магов и ходоков. По всему городу были расставлены глашатаи, объявляющие о том, что ходоков щедро наградят частью добычи, если те присоединятся к заказам и контрактам, выданным городом, и что базовая оплата была поднята в полтора раза. Похоже, город не скупился на финансирование, но это не помогло. Как только последние монстры отступили от крепости, рассосались в соседних землях, из города тут же хлынула очередь из людей. Это были вдохновленные великой победой люди, которых стражники пытались отговорить, убеждая, что внутри безопаснее. «Это совершеннейшая глупость», — приговаривал я, наблюдая за происходящим. «И такая глупость не лечится. Трусость тоже. Потому как за некоторыми жителями наружу потянулись первые крысы из ходоков. Не то чтобы я имел что-то против ходоков, решивших покинуть Выкрич. Вооруженные и вполне себе неслабые группы тянулись наружу. Вот только я видел, как у них трясутся поджилки. Они шли не на задание и не в разведку. Это неудивительно, ведь среди ходоков был люд всех мастей, от изгнанных или обнищавших дворян до бандитов и разбойников с большой дороги. Зона по классу и происхождению не делила никого. Я их не осуждаю. Меньше ходоков, меньше конкурентов. Я лично усвоил одну прописную истину. Хаос рождает возможности, недоступные во времена порядка. И упускать их я не собирался. Я вошел в дом найма на самом интересном моменте. Прямо посреди зала два бывалых ходока громко спорили между собой и чуть ли не тянули друг друга за бороды. Один, рыжий, постарше, яростно размахивал кулаками. «Ты не понимаешь, что происходит? Нельзя здесь оставаться. Нас всех сожрут. Ты видел, что случилось с теми, кто пошли в предгорье? Да они же вернулись покалеченными. Хочешь, как они, отправиться к праотцам? Ты, брат, меня не дури. Город не брошу. Или ты совсем забыл, зачем мы сюда подались? Ты встретишь свою смерть, дурак. Вот и все». Да, весело было сегодня в доме найма. У стойки со служащим общался еще один ходок, громко споря и выбирая заказ. «Я не пойду туда. Это верная смерть. В этом заказе базовая оплата поднята в два раза», — пытался убедить его служащий, и сам комендант. «Да мне плевать, к черту, и тебя, и твоего коменданта. Жизнь дороже этих грошей». Ходок, лысый мужчина лет 35 с парными топориками, бросил стопку бумаг прямо в лицо служащего, развернулся и грозно зашагал к выходу. Он растолкал двоих спорящих мужиков, отчего те аж опешили, и уткнулся носом в меня. «Че, особое приглашение надо? Сдресни». Я тяжело вздохнул. Лысый явно маскировал злостью свое нежелание оставаться в городе. Вот только спускать хамство с рук я не собирался. Не повезло ему. «Тебе что сказали, урод?» Шел прочь. «Хаос, за что мне это? Я еще великовозрастных дебилов манерам не учил». Я ударил локтем лысому засранцу прямо в нос, крепко, с коротким замахом. Он не успел увернуться, да и дернуться тоже. Я услышал, как хрустит его переносица. Прыснула кровь. Несколько теплых капель разбрызгало по моему лбу. Лысый засранец с грохотом опустился на задницу прямо на пол, и тут же взвыл. Да ты, ох, да елки, за что? Я без разговоров схватил его за шкирку и потащил по полу, как нашкодившего котенка, к стойке служащего, в которого он только что бросил бумагами. Он заерзал, бессильно дрыгая ногами, но было уже поздно. Я поддал хаоса и швырнул его в стойку. Он с грохотом ударился затылком и взвизгнул. «Извинись», — холодно процедил я. «Да не буду я». Лысый встретился со мной взглядом и затих. «Ну извини», — коротко буркнул он. Из его носа щедро хлистала кровь. «Не передо мной, перед ним». Я ткнул пальцем в старикашку. «Да, это был тот самый чванливый дед, отказавшийся принимать у меня доказательства о серинах. Сейчас он выглядел удивленно, смотрел на меня своими широко раскрытыми глазами из-под круглых очков. Не ожидал, видимо, поддержки от меня. Вот только дело не в нем, а в принципе. Я оскорбления пропускать мимо ушей не намерен». Лысый поднялся на ноги, чуть не соскользнул со стойки и выдохнул. «Извини, бес попутал». Старик коротко кивнул. «Я же понял, что в зале удивительно тихо. Все молча смотрели на меня. Я прошел мимо хама с разбитым носом и обратился к старичку. Какой заказ он не взял? Вы уверены?» — вяло промямлил старик. «Уже на вы, оказывается, на добро можно отвечать добром. Какой заказ он не взял?» — повторил я. «Защита Сизого Яра», — проговорил старичок. «Это поселок КХМ в непосредственной близости возможного прорыва. Награда?» Старичок протянул мне договор. Я прочитал условия. «Выполнение сопровождения друидов Сизой Яры и оборона поселка. Печати четырех родов. Подпись коменданта». От интересного задания отказался Лысый. «Если мои расчеты верны, до осады города серинами, у меня еще есть время, и выполнить задание от коменданта и родов вполне по силам. Можно получить неплохую награду, а заодно подняться по лестнице еще на ступеньку выше. Не зря, ой, не зря мне подмигнули о заказах Володины. Правда, они не знали, что желающих выполнять их будет мало, очень мало». «Максим», — обратился ко мне по имени старичок, — «здесь повышенный уровень опасности. У вас, конечно, будет проводник, но вашему отряду придется». «Старый», — хмыкнул я, прервав его, — «ты ж меня, вроде, уговаривать должен, а не наоборот». Старичок развел руки в сторону и пожал плечами. «Мы дорожим жизнями ходоков, особенно сейчас, когда часть бойцов оказалась небоеспособна». Он обвел притихший зал презрительным, чванливым взглядом. «Правильно. Впрочем, мотивы у меня самого сугубо личные. Личная выгода. В городе в случаях такого уровня угрозы всегда есть чем заняться: организовать ополчение, вывести раненых, поймать разбойников и воров. Вот только специальностью моего отряда является истребление монстров, да и добычи с заданий в стенах города не дождешься, а власти обещали добрую часть». «Берусь», — улыбнулся я. «Где, говоришь, наш проводник?» Глава 20. Проводником оказался Степан, мужик средних лет с грубым лицом и в простой рабочей одежде. Он сам был родом из Сизого Яра, и послал его сюда их друид, а по совместительству глава деревни. Перед отправкой заперли дом на несколько замков, а я лично расставил магические ловушки. Более того, за избой обещали приглядеть Володины, Серега с Ирой. Им нужно было место, куда можно было на время сбежать от давления рода. Меня это устраивало, так наш дом останется в безопасности. Задача в контракте, на самом деле, была немного расплывчатая: защита поселения. В принципе, меня это устраивало. Сизый Яр был на самой границе, и лучше места, чтобы проявить себя, не было. А к осаде уж успеем обратно в город. Мы собрались довольно быстро, меньше чем за сутки. На воротах, ведущих из города, было настоящее столпотворение. Кто-то пытался проникнуть внутрь, в основном люди победнее, с минимумом вещей и семьями, и ходоки. Перед нами же на выход двигался купеческий караван. Несколько телег и обоз с сопровождением из ходоков. В телегах битком набит скарб, все нажитое имущество, мебель, картины, мешки, набитые под завязку непонятно чем. Вся семья в телеге, в мехах. Ну и купец, грозный мужчина лет 50. Он и затеял скандал. Он стоял и спорил со стражниками, активно размахивая руками и пытаясь что-то доказать. «Да как ты не видишь? Мы должны пройти. Ты вообще знаешь, кто я? Я двоюродный брат самого Астахова. Пропустите нас немедленно». Из-за его каравана, перегородившего ворота, нельзя было пройти в город или выйти из него. Я подошел ближе, чтобы посмотреть, в чем дело. Ну, не мог караван застрять в воротах просто так, Там на три телеги места хватит, даже если боком тащить. Когда подошел ближе, я увидел, что с той стороны тоже было несколько телег. Крупный отряд ходоков, побитые, потрепанные, с ранеными воинами. Кто-то был на ногах, кого-то везли в тех самых телегах. Вот они и не поделили дорогу. Лидер ходоков, мужик лет 40, в кольчуге, со здоровенным топором за спиной, едва сдерживал гнев, пытаясь объяснить что-то стражникам с той стороны. В телегах купца, товары и вещи, накопленные за годы торговли, все, что он смог вывести, еще его семья и дети. В телегах ходоков, раненые воины и несколько крестьян, и растолкать ни тех, ни других не было возможности. Словно лбами столкнулись две силы. Я, вообще-то, к этому отношения не имел, но стоять и ждать, пока они разберутся, кому положено, а кому нет, у меня времени не было. «Макс, может, не надо?» – аккуратно поинтересовалась Сольвик. «Нет, Соль, надо». Я тяжело вздохнул и подошел к купцу. Он все еще размахивал какой-то бумажкой перед лицом стражника. «Пропустите, кому говорю, мне положено. Видишь, кем подписано. Нам бы из города выйти», – коротко бросил я. «У нас контракт». Стражник взглянул на меня сощуренными глазами. «Точно. Часть ходоков-то из города пыталась всеми силами сбежать. У него, небось, сегодня таких с контрактами несколько десятков, если не сотен было». Я достал договор из дома найма и передал его стражнику. Купец тут же вмешался. «Я первый был. Иди и жди в очереди». Ну вот, хотел просто проскочить отрядом без лишних заморочек. А нет, нужно было устроить скандал и пасть раскрыть. «Раненых пропустите», — холодно процедил я, — «и езжай себе во свояси. Ты кто такой, чтоб мне указ?» Купец начал распаляться, сменив вектор внимания на меня. Вот только стражник прервал его на полуслове. «Все в порядке с бумагами, но тут придется подождать. Ни туда, ни сюда. Ну, как мне их развести?» — спросил я, оценивающим взглядом оглядывая стражу и купца. Они все в основном кучковались вокруг телеги с его семьей. В семье женщины, несколько детей, пара мужиков. «Астахов, или как тебя там, пропусти повозку. Ходоки домой идут, там раненые. В третий раз просить не буду. Ты кто вообще такой? Ты знаешь, кто я такой?» Я тяжело вздохнул. «Кто там у тебя из стражников?» «Один трехзвездочный, пара двоечек. Остальные мелочь совсем. Не успел хороших воинов урвать. Да, или только эти сбежать решили? Да ты сам небось». Я взял его за грудки, потянул на себя так, чтобы он увидел отряд за моей спиной. «Туда взгляни», — буквально ткнул я его носом в сторону своих людей. «Она, пятизвездочная, он, четверка, эти все, по тройке. Продолжить дальше? Пусти, а ну, пусти», — заворчал и заерзал купец. Я его отпустил. «Если не отъедешь, мы твои телеги руками оттащим, прям с людьми и скарбом. Понял? Как ты смеешь? А ну, проучите его», — закричал купец, обращаясь к своим воинам. Но его эскорт действительно не представлял угрозы моему отряду. Да что там, если за воротами они наткнутся на бродячих монстров из прошлой волны, то просто сдохнут. Проблема в том, что им придется одновременно защищать людей и отбиваться от монстров, а сил тут было явно недостаточно. Я положил ладонь на рукоять сабли. «Желающие силой помериться есть?» Я заглянул в глаза каждому охраннику купца по очереди. Не нашел там ни одного признака агрессии. По одному отводили взгляд. «Ну и славно. Что делать знаете?» — бросил я. Купец мешать не стал. Его воины подчинились. И, ахаас, магическим образом он сумел разъехаться с ходоками. Глава отряда, возвращающегося из похода, благодарно кивнул мне и на мгновение остановился рядом. «Спасибо. Как звать?» «Максим Клинков». «А, слышал, слышал. Вы откуда?» — коротко поинтересовался я. «С Подлесного. Там жуть. Еле вырвались с боем. Я прикинул наш маршрут к Сизому Яру. Подлесное было по пути. Значит, часть волны туда ушла. Мне моих в лазарет надо», — быстро проговорил глава отряда. «Еще свидимся. Бывай», — попрощался я. Купца выпустили из города без всяких проблем. Документы и правда были действительными. А какая у него фамилия, это дело десятое. Нас тоже пропустили без проблем. Купец не уехал далеко и отчитывал бойцов за воротами. Дети в повозке откровенно скучали и глазели по сторонам. «Чтоб ты сдох», — бросил мне купец в спину. Он злобно тряс кулаком. Жена пыталась его успокоить. По крайней мере, мне казалось, что это его жена. А так, хрен его знает. Мужики в телеге ненавистно смотрели на наш отряд. Похоже, пожелание было всеобщим. Первые несколько часов пути из Выкричи мы шли довольно спокойно. «Ну, Встречались кое-какие беженцы, двигающиеся к городу, а иногда нас обгоняли зажиточные караваны купцов. Один раз, правда, и карета проехала с конной стражей. Герб я не узнал, не из большой четверки. А вот через полдня пути, когда мы свернули с главного тракта, нам уже начали попадаться следы боев. Как боев, побоищ, перевернутые и сожженные телеги, тела, закованные в доспехи и в простой одежде. Люди, разорванные на куски и пораженные ядом. Свет всемогущий, прошептала Сольвик. Свет здесь был ни при чем. С каждой верстой дальше от города мы все чаще встречали не только останки тех, кому не повезло столкнуться с монстрами, но и выкорчеванные деревья, выжженные поля, разрушенные деревенские домики. «Скоро будет Подлесное», — коротко проинформировал нас Степан. Это было уже к вечеру. Впрочем, я уже знал, что мы приближаемся к селу. Понял это по клубам дыма вдалеке. Наш отряд шел в боевом порядке. Мы были в полном составе. Вряд ли здесь должны были быть хоть какие-то угрозы, способные разбить нас. Еще на подходе к деревне я понял, что не чувствую энергетики ни одного живого существа. В селе не было никого. Похоже, что здесь напрямую прошла одна из отколовшихся групп монстров. Они не оставили полена на полене, камня на камне. Дома разнесены в щепки. Колодец погребен под телами монстров. Трупы буквально лежали друг на друге. Свежие, может, день-полтора. Взрослые прикрывали детей, да так и полегли. Похоже, что ходоки, прорвавшиеся отсюда, смогли спасти лишь единицы из крестьян. Или вовсе даже не заходили в село. Кто знает, Сольвик вырвала. Остальные прикрывали рты тканью одежды или руками. В воздухе смердело гнилой плотью. Сладкий, мускусный запах. Весь пейзаж был окрашен в багровые и черные от человеческой крови и внутренностей, смешанных с кровью монстров. На центральной площади Подлесного было особенно много трупов. Не только людей, но и монстров. Лягушки, змеи, они лежали вперемешку с людьми. Что же, они их не съели? Поинтересовался Степан. Он опустился на корточки перед одним из трупов и закрыл ему глаза. Я же в этот момент разгребал тела монстров перед колодцем. Зачем? Ответил я. Они не были голодны. Максим! Воскликнула Сольвик. Она смотрела на меня мокрыми глазами. Так это правда, настоял я. Даже если она тебе не нравится, они сюда не за едой забрались. Это не был вопрос охоты. А чего? Спросил Степан. Вы же Ваня. Аскольд, пойди сюда. «Помоги-ка». Вместе мы оттащили труп огромной лягушки, накрывавшей колодец. Я взглянул вниз. Лишь приблизившись к площади, я почувствовал, там, внизу, в воде, живую энергетику. «Человека, найди веревку, живо». Аскольд бросился к одному из бойцов хаоситов и достал веревку из его вещмешка. Я сбросил конец вниз. «Вылезай», — позвал я. «Не обидим. Нам понадобилось около 20 минут, чтобы достать дрожащего, худого пацана с круглыми, как монеты, глазами. Ему повезло. Похоже, что в колодец монстры не заглядывали. Ну, или тело большой лягушки скрыло его от глаз. Сольвик пыталась привести паренька в чувство. «Вернемся», — предложил один из бойцов. «Нет», — покачал головой я. «Возьмем с собой в Сизый Яр, а на ночлег устроимся здесь. Безопаснее места все равно не найти. А если там?» — неуверенно проговорил Степан. Он перебирал подол кафтана, обводя взглядом побоище вокруг, и явно побаивался, что и его родную деревню постигла та же участь. «Значит, там». Я оставил предложение без окончания. В Сизом Яре было явно безопаснее, чем здесь. Волна вполне могла успеть рассосаться по пути, или вообще двинуться дальше. Вот только, если монстры кинулись аж на выкрич, то что им мешало рвануть через Сизый Яр? Мы устроились на ночлег в одной из относительно уцелевших избушек, без двух стен, но с куском крыши. Пацана удалось кое-как отмыть, накормить и уложить спать. Он всю ночь дрожал и несколько раз кричал и метался во сне. Каждый раз его успокаивала Сольвик. Я лишь приглядывал со стороны, чтобы паренек не сбежал куда. К утру, когда сама Сольвик уснула вместе с пацаном, я накрыл ее одеялом. Наутро мы двинулись дальше. Степа рассказывал кое-что о местности и жизни крестьян, пока мы шли, чтобы скоротать время, и, возможно, чтобы отвлечься от мыслей о судьбе Сизого Яра. Здесь раньше и вправду лес был, лет 300 назад, усмехнулся я. Да нет, тогда я не знаю даже. Ну, дед мой лесок уже не застал, мы-то по-другому живем, от земли. Действительно, пока мы двигались в сторону Сизого Яра, Вокруг зачастили широкие поля, кое-где даже уцелевшие после набега монстров. От них чувствовалась слабая магическая сила. «А кто у вас хозяин?» «В смысле, хозяин?» – непонимающе произнес Степан. «Земля-то опасная, вот владельцев и нет, а у нас у каждого дома земля своя. У нас это, статус как у этих ваших воинов. Как их там? Это кто же у вас там воины?» – поинтересовался я. «Во, вспомнил, как рубежники. Я старался припомнить, были ли в мое время такие отряды. Командир», — весело хихикнул Аскольд, — «неужто ты о рубежниках не знаешь? Тю-ю-ю, я-то думал, ты все и про всех знаешь. Ты не шути, а лучше объясни». Я не стал играть в детские игры Аскольда, только сделал заметку в голове, выдавать поменьше информации. Как еще у меня после всех зелий, ритуалов и обрядов о деталях спрашивать не начали. «Рубежники они как казаки», — сказала идущая за мной Весна. «Я правда на юге никогда не была. Говорят, там тепло и море есть. Вот бы разок море увидеть». Ведьма мечтательно вздохнула. «У рубежников», — добавил Аскольд, — «свободы много. Они как вольные наемники на службе у землевладельцев. Дворян разных, да бояр. Рубежники от того, что на границе обитают», — спросил я. «Верно», — кивнул Аскольд, — «и за рубежи ходит частенько, с походами, за границы выходит. Как мы», — хмыкнул один из хаситов, — «как они к вам-то относятся?» — спросил я Степана. «Тут же стража, родовые дружины, ходоки, рубежников нет». «Ну, так это», — почесал подбородок Степан, — «деревень как наша-то полна, а землей-то напрямую владеть никто не хочет, опасно, невыгодно. Ну, мы вольными и ходим, платим маленько, когда оброк, когда еще чего, а в остальном, почитай, рубежники, в зону-то мы не ходим». Было заметно, что Степан прям разговорился, когда мы начали приближаться к Сизому Яру. «Рубежники, значит, интересно, кто наделяет правом им стать, если они как казаки, то есть и собственное устройство и привилегии. Думаю, что Аскольд сможет рассказать подробнее, когда выдастся момент. В зоне местность была странной, иногда болото сменялось лесом, потом полями, снова болотами, какими-нибудь горами, как будто природа начала работать по-другому. Вот и Сизый Яр находился близко к топям, но здесь все равно вели сельское хозяйство. «Вот эти поля наш друид облагородил волшебством», — гордо заявил Степан. «Хороший мужик, старый, правда, как бы ни случилось чего, без него совсем худо будет. Я смотрел на землю и решительно не понимал, как на ней вообще что-то могло расти, даже с применением магической энергии. Зона, с ее измененной маной, казалось бы, должна была искоренить и изменить все живое, но я явственно чувствовал от полей остатки именно природной маны. Похоже, что местные хозяйства адаптировались, несмотря на колоссальные трудности. Тяжела доля сибирского крестьянина. Ну, сейчас-то не сезон, поймал мой взгляд Степан, а весной-то и летом тут вот такие колосья растут. Верю, улыбнулся я, еще живность всякую держим. Как придем, молоком вас напоим. Я почувствовал в воздухе привычный металлический запах. В этот же момент раздался громкий, вибрирующий рев. «Бычок наш!» Степан буквально подпрыгнул на месте и тут же рванул вперед, не разбирая дороги. «За ним!» — бросил я. Мы бросились за Степой и вскоре обогнали его и выбежали к первым деревенским участкам. Мы застали страшную картину. Посреди вспаханной поляны с черной от крови травой на последнем издыхании держался огромный, двухголовый бык. По траве были разбросаны тела лягушек с пробитыми черепами и переломанными тушами. Не меньше десятка. Сам же бычок был весь изрезан и ободран. Сквозь черную как уголь кожу виднелись кости. Он был зажат в тиски тела длинного змея. Слабее, чем того, с которым мы столкнулись в топих. Но несмотря на это, на длинных рогах быка извивалось едва живое тело ящеропса. Змей сильнее сжал запертое в ловушке тело и раздался очередной яростный рев. Я запустил в змея плетью хаоса, стараясь отсечь хотя бы кусок его тела и ослабить хватку, но тщетно. Вперед бросились Аскольд и Сольвик. Нельзя было бить заклинаниями по площади, что немного сковывало арсенал. Один удар двуручным мечом и чешуя на голове змея трескается. Два воздушных серпа крест-накрест. Кончик полуторного меча опускается прямо в глазницу. Нам понадобилось совсем немного времени, чтобы убить змея. Намного меньше, чем в топих. Монстр был слабее и был занят, но этого не хватило. Когда тело змея, усыпанное порезами и ранами, наконец, освободило быка, тот лишь бессильно опустился в траву, окрашивая ее в бурый цвет. Из множества без остановки ран хлестала кровь, кости торчали из тела острыми осколками. ему не помочь, все было кончено. Бык принял свой последний бой. Степа бросился к телу быка и рухнул на колени. «Буян, Буян», – прошептал он, – «на кого ж ты нас оставляешь?» Степа провел ладонью по лбу одной из голов. Бык словно узнал его и слабо мотнул головой в ответ. «Оставьте его», – коротко скомандовал я, – «за мной». В деревне я чувствовал энергетику монстров, смешанную с природной маной. Именно на этот источник я и направился. Деревенские дома здесь, в отличие от полесного, были в порядке. Несколько крыш провалилось, тут и там виднелись следы заклинаний, но, в основном, село было целым. Лишь, когда мы проскочили несколько дворов, мы наткнулись на горящий курятник с дюжиной мертвых, чешуйчатых птиц, а затем выскочили к площади. Здесь, перед угловатым домом, держал оборону друид. Он использовал заклинания, похожие на те, что знала весна. Чистокол защищал крестьян, вооруженных чем придется, вилами, копьями, мотыгами. Было и несколько воинов первой звезды, которые загоняли полдесятка лягушек, не давая тем броситься на дома вокруг. Мы оказались в тылу монстров. Я запустил вперед столб электрических искр, начиненных хаосом. Иван орудовал воздушными серпами. Лягушки не успели среагировать. Мы врезались прямо в их спины. Я рубил направо и налево, без разбора. Бойцы рубили лапы и языки. Монстры заквакали, начали бросаться в стороны. Но было поздно. Они сами стали жертвами. Когда пыль рассеялась, мы оказались лицом к лицу с пожилым друидом в темно-серой робе. Он не спешил опускать природную защиту. Однозвездочные бойцы и крестьяне заняли позицию за барьером из древесины и лоз. Неожиданно, Степа выскочил перед нами и бессильно рухнул на землю. Он был весь измазан бурой кровью, а по его щекам текли слезы. «Буян погиб, кур всех перебили», — отчаянно взвыл он. «Все потеряли. Как нам жить-то дальше?» Глава 21. Возражаю. Если мы просто останемся в стенах города, то пострадают деревенские земли вокруг. Восстановить их не удастся или будет стоить очень дорого. Разве есть эти деньги в казне? Почему бы не организовать усиленные отряды сейчас?